Одно окно осветилось на бульваре Ганга, окно вице-консула. Каждый, кто пройдет мимо в этот час, может его увидеть. Он надел смокинг и расхаживает из комнаты в комнату под вращающимися вентиляторами. Выражение его лица с расстояния, отделяющего бульвар от резиденции, пожалуй, покажется безмятежным. Он выходит на улицу и вот уже направляется через сады к освещенным гостиным посольства Франции. В этот вечер в Калькутте жена посла Анна-Мария Стреттер стоит у буфета, улыбаясь. Она в черном, в вечернем платье на двойном чехле из черного тюля, в руке держит бокал шампанского. Подняла его, озирается, смотрит вокруг. С возрастом, старость не за горами, она стала худощава, тем выигрышней смотрится узкая тонкая кость. У нее светлые, слишком светлые глаза, разрезом напоминающие глазницы статуй. Веки истончились. Она озирается, смотрит вокруг. На прямом, как стрела, бульваре, носящем имя завоевателя, когда проходит с пением легион, блестят галуны. Играют на солнце красные аксельбанты. Она смотрела бы с официальной трибуны тем же взглядом изгнанницы, что и здесь нынче вечером. Один человек среди прочих это заметил, Чарльз Россетт. 32 лет, прибывший в Калькутту 3 недели назад на пост первого секретаря посольства. Она направляется к группе англичан, просит пройти к буфету за прохладительными напитками. Их наливают бармены в тюрбанах. Вокруг шепчутся: «Вы видели?» Она пригласила вице-консула из Лахора. Гостей довольно много, в общей сложности человек 40, залы просторны, копия летнего казино на французском курорте, если бы не огромные вентиляторы, что вращаются под потолком, и забранные частой сеткой окна, сквозь которые сады видны как в тумане, но в них никто не смотрит. Банальный зал восьмиугольный, зеленый мрамор, стиль ампир, в углах восьмиугольника кружевные папоротники, привезенные из Франции. На стенном панно президент республики с красным бантом на груди, рядом с ним министр иностранных дел. Вокруг шепчутся. В последнюю минуту она пригласила вице-консула из Лахора. Ну вот она открывает бал, об руку с послом, соблюдает подзабытый ритуал. Теперь и остальным можно потанцевать. Потолочные вентиляторы шелестят вспугнутыми птицами. Неподвижный взлет над музыкой, медленные фокстроты, фальшстарты, фальшивое дутое золото люстр. Вокруг шепчутся: «Вон тот брюнет у бара. Зачем она его пригласила?» Умеет заинтриговать эта женщина из Калькутты. Никто толком не знает, чем занято ее время. Гостей она принимает большей частью здесь, редко у себя дома, в резиденции времен первых факторий на берегу Ганга. Но чем-то ведь она занимается. Не иначе, исключив другие возможные занятия, сошлись на том, что она читает. «Да». После часа на корте и часа на прогулке, что она может делать одна, взаперти, как не читать? Из Франции на ее имя приходят посылки с книгами. Что еще? С дочерьми, похожими на нее, она проводит несколько часов каждый день. Да, пожалуй. Все знают, что к ним ходит учительница, молодая англичанка, говорят, что у них счастливое детство. Анна-Мария Стреттер серьезно занимается воспитанием дочерей. На приемах девочки иной раз появляются на несколько минут. Сегодня появились, держатся немного отстраненно для своих лет. Как того, похоже, желает их мать, когда они уходят, в гостиных перешептываются. Старшая, наверное, вырастет такой же красивой, как мать. В ней уже чувствуется тоже очарование. С утра они в белых шортах идут втроем через сады посольства. Снова и снова... Каждое утро через сады посольства они идут на теннисные корты или просто гуляют. Вокруг шепчутся, спрашивают, а что он, собственно, сделал? Я так и не знаю. Он сделал самое страшное, но как это выразить словами? Самое ужасное? Убил? Он стрелял ночами по садам Шалимара, где облюбовали приют прокаженные и собаки. Прокаженные собаки, но разве убивать прокаженных и собак — это убийство? Кроме того, пули были найдены в зеркалах его резиденции в Лахоре, знаете ли. Прокаженные издали вы замечали? Их различить-то трудно так-то. Не сразу по прибытии в Калькутту узнают о существовании знаменитой виллы на острове со здоровым климатом в устье Ганга. Эта вилла предоставлена в распоряжение посольства Франции. Дочери Анны Марии Стретер одни идут через сады, и вот тогда, спросив, почему они одни, узнают. Чаще всего это случается в жуткую жару летнего муссона. Вы слышите, кричат. Это прокаженные или собаки? Собаки или прокаженные? Разве вы знаете, почему говорите, собаки или прокаженные? Я не разберу издали, да еще сквозь музыку, собаки это лают или прокаженные кричат во сне. Хорошо сказано. Вечером в Калькутте можно видеть всех троих в открытом автомобиле. Они едут на прогулку. Посол смотрит, улыбаясь, как уезжает на автомобиле его сокровище. Жена и дочери отправляются подышать воздухом в Шандернагор или на дороги, что ведут к океану до дельты. Но ни девочки, никто другой в Калькутте не знают, что она делает на вилле в устье Ганга. Говорят, ее любовники англичане, неизвестные в посольских кругах. Говорят, посол знает. На вилле в дельте она никогда не остается дольше нескольких дней. Когда возвращается в Калькутту, вновь живет своей расписанной по часам жизнью. Теннис, прогулки, иногда европейский клуб по вечерам. Это то, что на виду. А еще... никто не знает. Чем-то она все-таки занимается, эта женщина из Калькутты. Вокруг шепчутся, какими словами это выразить. Он не соображал, когда творил такое, не помнил себя. Сами видите, как это нелегко. Какими словами выразить, что он делал в Лахоре? Что он делал с собой в Лахоре, знал ли, что делает? Он кричал ночами с балкона. А здесь он кричит? Вовсе нет. Хотя почему? Ведь духота еще тяжелее. Время за полночь. Анна-Мария Стретер подходит к молодому атташе Чарльзу Россету. Рядом с ним стоит вице-консул Франции в Лахоре. Она говорит им, чтобы шли танцевать, если, конечно, им это доставит удовольствие, и уходит. Похоже, она подходила ради Чарльза Россета. На него, кажется, пал выбор, и он в ближайшие дни отправится с нею на острова. «Не будь улыбки, эта женщина выглядела бы дурно воспитанной», — шепчутся гости. Среди приглашенных есть мужчины, которые были с ней близки. Но они придут только к концу приема. Вокруг спрашивают, что он кричал. Бессвязные слова или вовсе без слов. А нет ли в Лахоре женщины, которая бы его знала и могла хоть что-нибудь рассказать? Ни одной, никогда. В его резиденции, вы слышали? Никто никогда не был в его резиденции в Лахоре. Было ли что-нибудь в его глазах до Лахора? Хоть какой-то признак, цветовой нюанс. О ком я думаю, так это о матери вице-консула из Лахора. Так и вижу ее играющей на рояле классические серенады, как в романах, что-то из юности, а он слушает, слушает, слишком, видно, наслушался. Она могла бы все-таки избавить нас от его присутствия. Неловко получается. Гостям полагается приглашать Анну-Марию Стретер танцевать, когда их принимают в посольстве, даже если им этого не хочется. Проходя, она что-то сказала мужу, что-то о ком-то. Чарльз Россет опустил глаза. Все ясно. Вице-консул тоже видел. Он смотрит на кружевной папоротник, щупает его черный стебель. Он заметил в зале посла, от благорасположения которого зависит его назначение, так думают все. «Уже которую неделю он ждет, а вызова все нет», — вспоминает Чарльз Россет. Вокруг шепчутся «Мсье Стретер». Стало быть, либерал, если позволил такое. Позволил ей пригласить его сегодня. Он добрый человек. Это конец его карьеры, и нам жаль. Он много старше ее. Да. Вы не знали, что он увел ее у некоего наместника колонии где-то на границе Лаоса? В маленьком отдаленном поселении французского Индокитая. Да, 17 лет назад. Она была там всего несколько недель, когда он приехал по делам, и через неделю уехала с ним. Вы не знали? Вокруг шепчутся, какой он худой, вице-консул. Был худым и теперь такой же, смотрится юношей, но лицо... Однажды его мать уехала, и он остался один. Вся Калькутта знает. Он рассказывал директору европейского клуба о своей детской, где пахло промокательной бумагой и клеем. Из окна он видел бродяг в Булонском лесу. Это люди в большинстве своем тихие и робкие. Еще он рассказывал о своем отце, как тот возвращался каждый вечер домой и молчал подле матери. Вздор. Какой вздор он мелет. Вокруг спрашивают, а о Лахоре он что-нибудь рассказывает? Нет, никогда. А о том, что было до Лахора? Да, о детстве в Арасе. Но это не иначе для отвода глаз. Вокруг шепчутся, так значит, это в Лаосе. Во французском Индокитае он ее откопал. Шепчутся и видят. Бульвар вдоль берега Меконга. Сразу за бульваром лес. Это где-то в Саванакхетте, в Лаосе. Видят часовых с оружием к ноге, охраняющих ее для него до его приезда. Был, кажется, разговор о том, чтобы отправить ее обратно во Францию. Она никак не могла привыкнуть. Вокруг шепчутся, в Калькутте до сих пор не знают, тонула она в пучине стыда или боли там, в Саванакхете, когда он нашел ее. Нет, никто этого так и не узнал. Вице-консул временами выглядит так, будто он очень счастлив, будто голову теряет от счастья временами. Сегодня вечером его общество не могут избежать, не потому ли? Как это странно, этот его вид сегодня вечером. До чего он бледен, словно пребывает во власти какой-то сильной эмоции, но выхода ей не дает никогда. Почему? Вокруг шепчутся, он разговаривает вечерами с директором клуба, и только один этот человек хоть немного общается с ним. Это исправительная школа в Арасе, о которой он рассказывал, наводит на мысли. Север, ноябрь, мухи вокруг голых лампочек, коричневый линолеум. В подобных заведениях всегда такой, как будто сами там были. Форменная одежда, двор с решетками, Па-де-Кале и его розовые туманы, зимней порой, говорит он, как будто сами там были, бедные дети. Но это не иначе для отвода глаз. Расскажите мне о мадам Стреттер. Безупречна и добра, конечно, вы сами не раз убедитесь, и милосердна. Она даже делает такие вещи, которые другим до нее и в голову не приходили. Пройдитесь к пристройкам, вы увидите за кухней посольства свежую воду для нищих. Она не забывает, сама распоряжается, каждое утро перед теннисом. Безупречно. Да полноте, полноте. Со стороны ничего не заметно, это я и называю безупречностью в Калькутте. Но он... Нам нанесли оскорбление, я никогда его раньше не видел. Высокий, темноволосый, был бы красивым мужчиной, если бы... И молод, увы. Его глаза трудно рассмотреть, лицо невыразительное. Он отчасти мертв, вице-консул из Лахора. Вы не находите, что он отчасти мертв? У женщин, у большинства, белая кожа, затворниц. Они живут, затворив ставни, прячась от солнца, что убивает. Женщинам почти нечего делать в Индии. Они свежи, они желанны. Они счастливы сегодня вечером, выбравшись из четырех стен во Франции посреди Индии. Это последний прием до муссона. Видели, какое небо было сегодня утром? Вот оно начинается. Полгода этот свет. Что бы мы делали, если бы не острова? Они красивы вечерами? Ах, есть о чем жалеть в Индии. Женщины, шепчутся мужчины, видеть их такими, как во Франции, даже самая невзрачная здесь, на которую там бы и внимания не обратили. Ах, какое производит впечатление! Один из мужчин показывает на Анну-Марию Стреттер. Я вижу ее каждое утро, когда она идет на теннисный корт. Красивое зрелище, женские ноги здесь, ступающие по этой мерзости, вы не находите? Выбросьте из головы вице-консула из Лахора. Чарльз Россет и другие украдкой наблюдают за ним. Вице-консул этого как будто не замечает. Неужели он не чувствует на себя взглядов? Или его мысли заняты другим? У него все тот же счастливый вид, и непонятно откуда... От какого видения, от каких дум могло снизойти на него счастье? Велосипед сегодня утром по-прежнему стоял у ограды. Посол просит Чарльза Руссета, побеседуйте с ним немного, это необходимо, и он беседует. «Я трудно привыкаю», — говорит Чарльз Руссет. «Должен признаться, что привыкнуть оказалось трудно». Улыбка, черты лица вдруг разгладились, он пошатывается, как днем на аллее. «Трудно, без сомнения, но что именно трудно для вас?» «Жара», — отвечает Чарльз Руссет. «Конечно же. Но еще эта монотонность и этот свет, и никаких красок. Даже не знаю, привыкну ли я вообще». «До такой степени?» «То есть, да?» «Я не горел желанием с самого начала», — говорит Чарльз Руссет. Ему вспоминается, «А вы? Вы предпочли бы что-нибудь другое этому?» Губы складываются в гримаску. «Ничего», — говорит вице-консул. Это пришло много позже, когда он, в свою очередь, приблизился к велосипеду, когда потерял его из виду и вдруг начал насвистывать старый мотив индийской песенки. Тогда страх был всего сильнее, и Чарльз Руссет быстро, очень быстро зашагал к посольству. Чарльз Руссет говорил, что приехал сюда вроде как студент, посмотреть мир. Но день ото дня стареет на глазах. Они смеются. Вокруг шепчутся. «Вы видели?» Он смеялся с этим. «Самое поразительное, не правда ли, что он принял приглашение?» «Цинизм?» Однако на циника он не похож. Приходит новый гость, старик-англичанин с птичьими глазами и измученной солнцем кожей. Он в Индии очень давно. Это заметно, как если бы он принадлежал к другой расе, вы не находите? Дружеским жестом он увлекает их к бару. «Привыкайте, здесь наливают себе сами. Я Джордж Кроун, друг Анны Марии». Вице-консул слегка вздрогнул, остановился. Смотрит долгим взглядом на удаляющегося Джорджа Кроуна и как будто не замечает ни любопытных глаз, ни неизменной пустоты вокруг себя. Он говорит, очень близкий. Круги узки в Индии. Вот в чем секрет. И смеется. Чарльз Руссет подается к нему, увлекает его к бару. Кажется, вице-консул следует за ним через силу. «Идемте», — зовет его Чарльз Руссет. «Уверяю вас, что здесь... Чего вы боитесь?» Вице-консул оглядывается на восьмиугольный зал, продолжая улыбаться. Мотив «Индианас Сонг» терзает память свершившимся, потаенным, сумрачным, гадким. «Нет, ничего. Я теперь ничем не рискую, знаю. Я жду только этого назначения, ничего больше. Дело, конечно, затянулось. Трудно это. Мне труднее, чем кому-либо показать себя на высоте». Опять смех. «Моей миссии, но и только». Вице-консул смеется, опускает глаза, направляясь к бару. «Забыть женский велосипед у пустых теннисных кортов или бежать?» «А ведь не столько взгляд, — думает Чарльз Руссет, — сколько голос». Посол сказал Чарльзу Руссету, «Люди инстинктивно сторонятся. Этот человек внушает страх, но до чего одинок? Поболтайте с ним хоть немного». «Бомбей вам понравится, — все говорят». «То есть, коль скоро в Калькутте меня не оставят, то почему бы не Бомбей?» «Бомбей не так перенаселен, климат там лучше, и близость моря — это немаловажно». «Наверное». Он смотрит на Чарльза Руссета. «Вы приспособитесь к здешней жизни. Не думаю, что с вами здесь может случиться несчастье». Чарльз Руссет смеется, говорит, «Что ж, спасибо». «Я начинаю видеть, — продолжает вице-консул, — тех, с кем может отличать их от других. С вами нет». Чарльз Руссет еще пытается рассмеяться. Вице-консул из Лахора смотрит на проходящую Анну Марию Стреттер. Чарльз Руссет не обращает особого внимания на его взгляд. Он переводит разговор в шутливый тон. «В вашем досье сказано... Извините, что говорю вам об этом. Сказано, что вы тяжелый человек, — выпаливает Чарльз Руссет. Вы знали?» Я не просил ознакомления с моим досье. Мне казалось, там фигурировало слово «неуравновешенный». Разве нет? Ну, я, по правде сказать, ничего в точности не знаю. Он все еще пытается улыбнуться. Это глупо, тяжелый, ничего не значащее слово. Что говорят люди? Худшее для них что? Лохор. Лохор. Это настолько мерзко, что люди не видят ничего хоть сколько-нибудь сопоставимого. Трудно удержаться, извините, что говорю вам это, но лохор не понять, как ни поверни. Это правда, кивает вице-консул. Он отходит от Чарльза Россетта и возвращается на прежнее место у колоннады, обвитой кружевным папоротником. Стоит там в центре всеобщего внимания, но всеобщее внимание начинает рассеиваться. Она прошла совсем близко, и на этот раз он на нее не посмотрел. Поразительно. Только теперь Чарльз Россетт вспомнил, что иногда ранним утром мадам Стреттер каталась на велосипеде в садах посольства. И если в последнее время ее не видно за этим занятием, то, наверное, лишь потому, что она не садится на велосипед в пору летнего муссона.